Глава 1069. «Откуда ты знаешь?» — удивился Хаджар. При этом краем глаза, вернее, краем аналитических возможностей нейрочипа, он следил за драконом. Но, кажется, Чин Аме понятия не имел, о чем шла речь. Все же, как бы ни был стар Чин Аме, но по сравнению с черным генералом и временами, когда последний раз использовался этот язык, могучий дракон был простым младенцем, в его случае головастиком. «Я уже говорил, Хаджар, наш орден — древняя организация, и мы распространены по всем 49 регионам. Так что мне ли не знать, как выглядит человеческое обличие дракона, управляющего павильоном волшебного рассвета? Как и в случае с Эйненом, крыло ворона избегал использовать имена. Неважно, на каком языке ты говоришь, имя на любом будет звучать одинаково. И Хаджар, зная имя ветра, теперь ощущал в этом факте некую мистерию, которую пока еще не мог осознать. Он, только прошу, Хаджар, не думай, что я так же глуп и наивен, как твои спутники. Мне слишком много лет, чтобы хоть на мгновение поверить, что ты мне сейчас не соврешь. Так зачем тогда ты спрашиваешь, если знаешь, что я совру?» Крыло ворона опять улыбнулся своей жутковатой, отталкивающей улыбкой. Не очень-то приятно смотреть на то, как плоть буграми врезается в металл маски. Хотя, возможно, теперь и Чин Аме придется приспособиться к подобному украшению. «Я уже сказал, что не молод, Хаджар. За такое время ты учишься, даже против своей воли, находить во лжи ниточки истины и, связывая из них узлы, видеть настоящую картину произошедшего. Потому врут все и всем, без исключения. Разница в том, насколько сильно их ложь отличается от истины. Ибо истину, если подумать, вообще никто не знает. Даже Яшмовый император и равные ему». Хаджару не очень хотелось верить, что древние существа так уж без всякого труда могли найти во лжи что-то рациональное. Иначе все его выкрутасы, даже не с Морганом, а с Хельмером и Фрей, бесполезны. Хотя, если подумать, когда речь заходила о демоне и фее, в игру вступала нейросеть. Нечто, с чем этот мир еще не был знаком. «Он спас мне жизнь», — ответил Хаджар. «Пока вы спали, дракон-волшебник бился с министром дел внутренних и внешних. Он победил, но был тяжело ранен». Крыло ворона воспринял информацию куда спокойнее, чем Хаджар изначально ожидал. «Ты говоришь правду, настолько, насколько ее понимаешь», — протянул адепт. «Но вряд ли такое существо, как дракон-волшебник, стало бы рисковать своей жизнью ради твоей, даже если бы ты был из его гнезда, сыном родным. У них совсем иной взгляд на мир, нежели у нас». «Он мне сказал то же самое». Крыло ворона только хмыкнул. «Поверь мне, Хаджар, он не врет. Я бывал в стране драконов, и это не то место, где сможет жить человек. Звери и люди, как бы звери ни были развиты, как бы человечно ни выглядели, они все равно звери. То же самое касается богов, демонов и жителей мира духов. Если хочешь выжить, никогда не примеряй на них свои принципы и понятия. Они видят мир совсем иначе». Хаджар понимал то, что ему говорит крыло ворона. Но с другой стороны, он помнил Трависа, который благодаря своему учителю стал личностью в людской среде, что в будущем сильно повлияло на него. Хаджар не психолог, но даже он понимал, как детство и юношество важны для становления личности. «Что с телом министра? За ним ведь придут. Я слышал об этом человеке, драконе. Его сеть тайных агентов распространяется не только на этот регион, и к императору он был ничуть не менее приближен, чем нынешний глава тайной канцелярии вашей столицы. Опять же, никаких названий или наименований, которые хоть кому-то могли показаться знакомыми. Мы использовали различные артефакты. Волшебник сказал, что этого хватит, чтобы сбить их со следа. Но они все равно будут искать. Задумавшись, крыло ворона, скорее всего, и сам не осознавал, как поглаживал края маски, делая ее еще более отталкивающей. «Почему тебя это заботит?» Фанатик вынырнул из своих мыслей и посмотрел на юго-восток. Туда, где, как знал Хаджар, и находилась страна драконов. Правда, добираться до нее даже на летающем судне было довольно долго. Скорее наоборот. Весьма неблизкий путь, сопряженный с самыми разными опасностями. Так что возникает вопрос, каким именно образом крыло ворона, повелитель, пусть и могущественный, туда добрался? И насколько в таком случае далеко простирались возможности Ордена Ворона? Я покинул их страну при не самых располагающих к дружественному отношению обстоятельствах. И что, позволь поинтересоваться, это были за обстоятельства? Просто у нас тут в дилижансе дракон, которому нужны только 2 недели на восстановление. И если после этого выяснится, что он имеет на тебя зуб, то вряд ли это сильно поможет общему делу. 2 недели, значит. Крыло снова задумчиво постучал по маске. Жуткое зрелище. Ты был, насколько это возможно, честен со мной, так что и я отвечу тем же. Я пытался обокрасть их сокровищницу. Хаджар едва с козел не свалился. Обокрасть сокровищницу императора драконов? Нет, ему и самому предстояло нечто подобное, но он пока даже не знал, с какой стороны подступиться, а крыло ворона не только там побывал, но и уцелел после своей неудачной попытки, чтобы сейчас рассказывать. А есть какие-то подробности этой истории? Попытался на удачу кинуть удочку Хаджар. Крыло ворона посмотрел на него, и во взгляде его темных глаз читалась усмешка. Не высокомерная или обидная, а простая, ничего не значащая. «Вступишь в орден? Расскажу». Глаза Хаджара округлились. «Ты серьезно или шутишь?» «В каждой шутке, брат мой, есть доля шутки». Хаджар опять чуть не упал с козел. В этих словах звучало столько родного. Так говорили в мире Земли. Но это не означало, что крыло ворона был как-то связан с исторической родиной Хаджара. Просто умные вещи, видимо, остаются умными даже в других мирах. «Ну все, вы закончили?» — Рекка призывно помахала рукой. «А теперь, с позволения, позвольте спросить, что мы будем делать с этим стариком?» «В каком смысле?» — уточнил Том. «В таком, смерть безродный, что он ест за 2 смертных. У нас и так есть Аннет, которой нужна пища. Благо, воды здесь хватает. Но со 2-м желудком мы не справимся. Придется заезжать в деревню и покупать продукты. Так что каким образом этот старикан возместит нам убытки?» «Я тебе заплачу», не подумав, лишь бы только возразить Рекке, отмахнулся Том. «Нисколько не сомневалась в отсутствии у тебя интеллектуальных способностей», — прошипела Рекка. «Я говорю о времени. Нам придется потратить на это 1,5 дня, не меньше. Кто нам возместит потраченное время?» И из дилижанса раздался знакомый скрипучий кашель. И Чин Аме, неожиданно для всех окружающих, включая Хаджара, подал голос. «Позвольте, милая девушка, я сам постараюсь возместить ваши потери». «Да?» — прикрикнула Геран. Видимо, нервы у девушки совсем сдавали. Но оно и неудивительно. В данном окружении она чувствовала себя, как в тылу врага, что, в принципе, было не так уж и далеко от истины. «И чем же ты, старик, можешь откупиться?» Хаджар не верил, что кто-то может в таком тоне разговаривать с главой волшебного павильона. «Тем, чего у нас, стариков, в достатке». В голосе дракона звучала искра юмора. А в любой истории есть мудрость, надо только поискать. Так что спросите у меня историю, и я расскажу». Рекка выругалась и собиралась уже что-то сказать, как Хаджар, будто по наитию, спросил на удачу. «Расскажи нам о горшечнике», — попросил он, после того, как он разбил свою душу на части. И Чин Аме неожиданно ответил: «Редкая история, но хорошо. Я вам ее расскажу. В моем крае эта история называется «Историей о человеке и монстре».